на творчество претендует. По-другому обстояло дело даже с величайшими последователями Пушкина, как, скажем, Достоевский и Толстой. Еще не достигнув 18 лет, в 1839 году Достоевский определяет свою творческую задачу как разгадывание тайны человеческой сущности. Следовательно, возлагает на художника обязанности служить цели, непосредственно не вытекающей из самой природы искусства, поскольку его главнейшая и, в сущности, единственная задача – быть искусством в том понимании, которое только что изложено. Недаром Достоевскому потребовались годы, пожалуй, десятилетия, чтобы вполне найти себя в искусстве. Нечто подобное случилось и с Толстым, который был занят в первую очередь проблемой самосовершенствования человека. Почему на путь, собственно, художнического творчества вступил примерно 5-6 лет спустя, после того, как взялся за перо, пока не нашел способа соединить в себе моралиста и художника. Пушкин знал о том, чего требует от него поэзия, так же хорошо, когда 14-летним мальчиком писал свое первое стихотворение к другу-стихотворцу, как и создавая Евгения Онегина, потому и появился сразу как Пушкин. Но это не значит, что в дальнейшем он уже не изменялся. Он много больше менялся, чем какой-либо другой великий русский художник, те же Толстой и Достоевский. Те находились в непрестанных поисках самих себя. Потому их новые и новые художественные приобретения и открытия неотвратимо сопровождались какими-то утратами прежних. Пушкин же менялся, не ища себя как Пушкина, а уже будучи Пушкиным. Поэтому Пушкин шел вперед, ничего не теряя. Вся его так называемая эволюция состояла в непрестанном углублении в свой изначальный дар. Читая разных авторов, великих и малых, мы всякий раз водим компанию с тем или другим из них. Мера для измерения мира, создаваемого художником, не является мерой приближения к реальному миру или же отклонения от него. Будь так, художник был бы не более чем копиистом. Чтобы проникнуть в суть процессов, происходящих в мире, художнику не годятся одни только прямые линии, и часто он прибегает к так или иначе искривленным. А между тем критерий искусства – простота. Впрочем, вопрос о простоте не так-то прост. Все великие художники озабочены простотой своих созданий, ибо, предназначая их для всех, хотят, чтобы они были доступны всем. При этом непременно идут в глубину, так как в противном случае подменили бы простоту шаблонностью. Все дело, стало быть, в известной организации материала, чем и объясняется исключительное значение формы в искусстве. Но бывает нередко, что великий художник усложняет свои произведения, ставя в них задачи, непосредственно не относящиеся к искусству. Пушкин смотрит на мир глазами художника, только путь его к простоте более прям. В своей прозорливости он также до конца остается художником. Отсюда неуклонность возвышения пушкинского гения, стремительное расширение его общественно-исторического кругозора. Тут даже не причина и следствие, но какое-то совмещение их. Одновременное нарастание совершенства пушкинской поэзии и ее общественной прозорливости. Потому как в том был с самого начала убежден Пушкин, поэт, живущий в определенное время, преломляет в своем творчестве качество этого времени. Следовательно, согласно Пушкину, в поэте вообще, если он, конечно, истинно великий поэт, пульс его эпохи бьется с неслыханным наполнением. Здесь предпосылка пушкинской формулы. История принадлежит поэту. Для историка она только предмет изучений, которые неизбежно знают свой предел, потому как знания всегда ограничены. Поэт же овладевает предметом, поскольку овладевает собою, ибо предмет его прежде всего в нем самом, а это уже совсем другое дело. Он единствен и неповторим, значит, неповторимо и непревосходимо также его искусство, в данном случае углубление в историю.